Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму. Все пройдет. По жизни иду я долиною плача, а грех по пятам неотступно идет. Опять и опять и опять неудача. Сквозь слезы шепчу я, и это пройдет. Друзья отвернулись, так горько и больно, но друг Иисус со мной рядом идет. Скорбям и недугам Он скажет довольно, обнимет, утешит, и горе пройдет. Все в жизни пройдет, надо помнить и верить, что Бог испытанье по силам дает. Он душу на прочность и стойкость проверит. Доверие хочет Он видеть мое. На крыльях молитвы, в общении с Богом, стремится душа, словно птица в полет. К земле же притянуты гирями ноги. Я жду, когда Бог избавленье пошлет. Мир много расставил соблазнов и манит, и так незаметно к душе подойдет. Греховное счастье блестит, но обманет. Бесследно оно никогда не пройдет. А если случится, достигну я славы, известности путь до вершины дойдет, тогда ты, всевидящий Божий и правый, напомни еще раз, и это пройдет. В жизни земной, о темном бывает и тяжко, и больно, не теряйте надежды и веры живой. Когда же постигнет опять неудача, чего не коснись, все тает, как лед, Господь вас проводит долиною плача, и нежно вам скажет, и это пройдет. Не горюйте напрасно, когда без причины преследуют вас. Бог знает дела ваши, планы и мысли, за ваше терпение Он дивно воздаст. Когда же постигнет опять неудача, чего не коснись, все тает, как лед, Господь вас проводит долиною плача и нежно вам скажет, и это пройдет. Когда же постигнет опять неудача, чего не коснись, все тает, как лед, Господь вас проводит долиною плача и нежно вам скажет, и это пройдет. Бог нас видит. Проводят цифры годовой отчет всем отличившимся и слава, и почет. А цифры, как и все, любили славу. Пришел к ним ноль и рядом стул поставил. Вот цифра 100 сидит себе, молчит. Подсел к ней ноль, и тут она кричит: «Я 1000, послушайте, обидно! За ваши показатели мне стыдно!» И всем доказывала 1000 она. А в зале наступила тишина. Их обманули, стало всем понятно, а это, знаете, не очень-то приятно. В конце собрания проверили отчет, и оказался сильный недочет. Открылась явная и грубая приписка, и наша сотня была в первом списке. Нам нравится, когда нам все подряд о нас немного лучше говорят. Добавить хочется, еще преувеличить, забыв о чести, правилах приличия. Друзья допишут лестные нули, чтоб подороже выглядеть могли. Пустая похвала, как ноль солидный. Не нужно Богу, и другому видно. Бог любящий, но в то же время строг. Пока не поздно, подведем итог. Суд справедливый все дела покажет. И что же нам тогда Спаситель скажет? Вы не смотрите на людей вокруг. Иисус Христос – ваш настоящий друг. Он точно по достоинству оценит, простит, очистит и грехов не вменит. Жизнь земная пролетит мгновенно, быстро, словно ветерок. Не вернешь ее ты, несомненно, так же, как никто вернуть ее не смог. Час придет тебе с землей расстаться, здесь оставь все, что приобрел. Дом, поля, сады, все богатства, с чем же ты придешь пред Божий трон? Узрят Бога все, чье сердце чисто, очищай же сердце постоянно. В мире света Бог всегда лучистый, и тогда ты будешь Богом славен. Духовное зрение. Дает Бог духовное зрение. Имеем его, но не все. Не видим последнего времени, в заботах душой окосев. За блеском, достатком и славою спешим и не видим того, что путь христианский оставили, забыли заветы его. Душой близорукой, растерянно, на месте кружимся порой. Беда, если зренье потеряно, становится кочка горой. А время спешит с ускорением, летит, потеряв тормоза. Иисус, уврачуй своим брением духовные наши глаза, чтобы видели смысл прощения, чтоб слышали, скоро грядешь, и, может быть, в день восхищения ты веру живую найдешь. Кто ближний? Был он избит, раздет, брошен, где света нет. Даже идти не мог. Кто бы ему помог? Этот прошел, крестясь. Боже, здесь кровь и грязь. Следом прошел хорист. Был он учтив, речист. Так и сказал: мой друг, здесь так темно вокруг. Это нехорошо. Некогда. И ушел. Позже дорогой той ехал купец простой. Замер, услышав стон, был иноверец он. Лишних не тратя слов, остановил ослов, раны ему омыл. И чтобы не застыл, дал ему что одеть. И заплатил, чтоб впредь мог тот спокойно жить, раны могли зажить. Сделал он много, да, только одна беда. Этот пример сейчас не вдохновляет нас. Нет, среди горя, тьмы, ближних не ищем мы. Времени нет и сил, пусть бы других просил. Так вот, однажды Бог явится на порог. Нищий, худой, больной, мы же к нему спиной. Некогда нам, прости, нужно тебе уйти. И он уйдет к другим, кто помогал нагим. Бедным добро творил, время, любовь дарил. Эти услышат глаз. «Дети, не знаю вас! Царство оставив тьмы, что же услышим мы? Судит он по делам, не опоздать бы нам. Надо бы все успеть, сделать, сказать, допеть, ближним помочь в беде. Где же наш ближний? Где?» И я дорогой одинокою, я видя странника с умой, он гнулся шепот ночи тяжкою, и мне сказал, дав знак рукой: возьми крест свой, иди за мной. Тебя давно я оправдал. О, как могу ему я отказать, ведь он мне все. Это любовь. Пастырем все оставлены, брошены из-за одной. Это любовь заставила в поиск идти ночной. Сам он за ней ухаживал и на руках носил, чтобы в пути на пажити не потеряла сил. Ищет теперь упрямую, громко зовет ее, свалится в речку горную или же съест зверье. Пастыря сердце ведало, слышала каждый звук. Видит, висит над бездною, надо идти вокруг. Ноги его изранены, руки болят до слез. Но он нашел упрямую и на себе принес. В стадо вернул несчастную, раны лечил он вновь. Ласково и участливо делом явил любовь. Спят преспокойно матери, видят седьмые сны. Что-то они утратили, что-то нашли сыны. Где-то пропали дочери, кинулись на огни. Видно уже воочию, крылья сожгли они. Где-то они там катаются, это вам надо знать. Мало кто их пытается, как Иисус, искать. Дети забыты многие. Нет, это не любовь, если сердца и ноги вы не поистерли в кровь. Был пылающий полдень, солнце жалило землю, из ущелья меж скал слышен трепетный звук. Заблудившийся овечка, пробираясь через терны, вдруг упала в глубокий зияющий рот. Так и я, мой Господь, увлекаясь ненужным, оставляя тебя далеко, мой путь становился порой очень сложным, в безнадежности злой свои дни проводи. Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов. Глаза поднимает перед нею.